Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! И мы, верующие в Иисуса, отвечаем: воистину воскрес! Потому что наше сердце об этом подтверждает, что Он воистину воскрес. Итак, друзья, продолжая читать Евангелие, предлагаю сегодня прочитать вторую главу с 1 по 12 стих Евангелия от Марка, 2 глава, с 1 по 12 стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель и ходи, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Итак, дорогие, мы видим здесь, Царство Божие является в прощении грехов. Мы, изучая Евангелие от Марка, мы видим, что Христос вышел, проповедуя Евангелие Царства Божие. И мы видим, что Царство Божие – это государство Божье, это Его Царство. Если у нас есть разные страны, то это Царство Божие. И в Царстве Божьем может жить человек, тот, который исповедует это Царство, тот, который живет по этому, по законам, правилам, да, по Божьей воле в этом Царстве. Туда не могут войти тот, кто хочет с прежними мыслями, с прежним образом жизни, который он жил до, или вообще, может быть, он не принял Христа как Спасителя. Он не может туда войти. Ну, так мы читаем так в Писании. Только если милость Божия каким-то образом может его вести. Но это от Бога зависит. Да? Но мы читаем, научены, что мы можем войти туда, только исповедуя Иисуса Христа. Написано: Он есть путь, истина и жизнь. Только Он вводит туда. И мы видим, что Христос проповедует Царство Божие, приблизилось, говорит, к вам, оно около вас. Вам всего лишь нужно войти в Него. Да? И Он говорит: покайтесь, это и есть вход, покайтесь и веруйте в Евангелие, живите теперь Евангелием. И мы дальше видим, Он призывает учеников, и они оставляют прежний образ жизни и идут за Христом. Он их призвал к этому. Да? Они начинают учиться по-другому мыслить, находясь со Христом. Дальше мы видим, что Христос запрещает нечистому духу, изгоняет из человека. Царство Божие является в изгнании духов нечистых. Царство Божие, мы дальше читаем, является в исцелении, и уже многих изгнал, исцелил. Царство Божие является в очищение от проказы, очищение от греха. И здесь мы видим, Царство Божие является в прощении грехов. И давайте над этим текстом мы поразмышляем. Мы пришли ко второй главе и то, что мы прочитали. Да? И мы видим, что через несколько дней Иисус опять вернулся в Капернаум. Он вышел оттуда после того, когда он изгнал нечистого духа, исцелил тещу и многих исцелил и изгнал обремененных нечистых духов, бесов. Не позволял им говорить, кто он. Он пошел по Галилее. Когда ученики, он отошел помолиться, ученики говорят: «Господи, тебя все ищут». Он говорит: «Я не только в Капернауме должен проповедовать. Я должен и в других окрестностях и городах проповедовать». И он пошел по Галилее, проповедуя. И здесь мы видим через несколько дней, сколько это несколько дней, тяжело сказать, но не 2-3 дня точно. Все-таки обойти Галилею, проповедовать по синагогам, это какое-то время нужно. Неделю, 2-3, не знаю. Ну вот, евангелист подчеркивает несколько дней. Да, и мы видим, что он в доме. Слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались ноги так, что уже у дверей не было места. Много людей собралось. Да, и мы видим, что другую особенность, которую Христос здесь являет. И очень важную и фундаментальную особенность. Потому что именно написано, посмотрите, «И он говорил им слово». Если до этого он исцелял, ну, подчеркивает так евангелист, да, 33-34 стих, «И весь город собрался к дверям, и он исцелил многих и изгнал бесов там», да, то здесь он проповедует слово. Там исцеление – это всегда эмоциональный подъем, это всегда явление чуда, ты всегда радуешься, но со временем оно немножко затухает, и, может быть, вообще со временем можно и прийти к тому, что, ну, так и должно было быть. Да? Мы, когда первое что-то случается, у нас радость, но потом оно потихонечку затухает. Но вот написано «Слово Божие» – это и есть фундамент. Да? Написано «Вера от слышания», а слышание от Слова Божьего. Вот это и есть фундамент, который нас всегда может, мы всегда можем в любом месте опереться на Слово Божие. Процитировав его, вспомнив обетование, мы всегда полагаемся, это и есть фундамент, который незыблем, он не рушится. Это не эмоции. Это то, что нас ведет, поддерживает, укрепляет всегда. И мы вот здесь видим, что он говорил им Слово. Он говорил в обычном доме Слово, не в синагоге. Он говорил им слово. И мы дальше видим развитие событий. Людей много, очень много собралось, но еще услышали некоторые, да, и как мы видим, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Кто эти были четверо, неизвестно. Может быть, друзья, может быть, родственники, может быть, еще кто-то подчеркивает, что, может быть, этих вообще людей наняли. Хотя, если дальше читать, мы видим, что, видя веру их, тех, кто прокопал и спустил, то есть это, опять же, четверо похожи. Ну, давайте остановимся, что эти четверо подвязались, видя нужду этого больного, нести его, и они несли его с усердием. Они несли его с верою, с дерзновением. Когда они пришли к дому, в принципе, можно было остановиться. О! Препятствия. Слушай, ну в другой раз. В этот раз мы не пришли ко Христу. Когда он будет посвободнее, мы придем. Да? Можно было бы так остановиться на этом. Ну, мы уже и так тебя пронесли много. Ну, давай теперь уже, давай обратно отнесем тебя. Нет. Дорогие друзья, мы видим, и они, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома. Ну, давайте мы будем понимать, что кровля дома не как у нас сейчас коньком стоит, да? У евреев там, у них дом, плоская крыша. На этих крышах даже иногда бывает там что-то сушат, загорают. Ну, это балки лежат, разложен хворост, или как это назвать, да, вот, потом это глиной обмазано, это мощная крыша, даже иногда бывает, от этого дома строится еще дом, чуть немного заходя на крышу, Да? Ну, если на горе строится, то так люди строят дома. Но вот здесь вот мы видим, что эти четверо, не имея возможности приблизиться, они затаскивают его на крышу. Для этого нужна сила. Для этого нужно усердие. Для этого нужно сговориться, как мы будем его затаскивать. Мы будем за руки тащить, мы, а вы снизу подталкиваете или еще как, может быть, давайте, скорее всего, это, может быть, на какое-то покрывали несли его. Как они его несли, да? Давай, давайте организуем и затащим. Они туда затащили, они сговорились, они имели какой-то небольшой совет. Может быть, это, конечно, и молча, они поняли друг друга, что нужно делать, и просто начали делать. Затащив туда, они вскрывают кровлю. Один брат подметил, что эта кровля, это примерно 50-60 сантиметров толщиной крыша. Чтобы вот эту вот глину вскрыть, эти хворосты, или как ее назвать правильно, то, что лежит поверх балок, да, и потом между балками спустить больного. Но это нужно усилие, это нужно дерзновение, потом это чужую крышу вскрывать. Но они это делают, их ничто не останавливает. Они хотят, чтобы помочь этому больному, этому расслабленному. И вот это вот то, что мы сейчас описываем, это для того, чтобы мы не опускали руки. Когда мы молимся за кого-то, прежде всего, быть этими друзьями. Мы иногда даже молимся, не зная, за кого молимся, мы видим имя, фамилия, нужду, и мы молимся. Мы уже те друзья стали этому человеку, потому что мы взываем за этого душу. Дорогие друзья, нас учит сейчас Писание быть настойчивыми в этом служении, служении молитве. И это каждый из нас может быть, делать. Знаете, иногда, был такой случай, один человек молится, долгое время молится, за человека, потому что человек пришел, обозначил нужду, вот нужда, болен человек, давайте молиться. Он обозначил нужду и ушел из церкви, не видно, и человек молится, молится, молится, и уже не знает, а нужно ли молиться, что с ним, исцелился он или нет, как. Господи начал взывать, покажи, что и как. И раз приходит этот человек, прям буквально после молитвы приходит, и к нему подходит он и спрашивает, ну скажи, что как. Слава Богу, Бог явил милость и исцелил этого человека. Да, мы можем долго молиться, но не оставлять. И если нужно задать вопрос, задавать этот вопрос, Господи, покажи, не напрасно ли сегодня молитвы? Может быть, его в живых нету, может, открой, дай знать. Но если Господь как-то удерживает еще, продолжайте молиться. Не останавливайтесь. Потом мы можем молиться за тех, которые, может быть, нам неприятности делают. Но Христос говорит, молитесь за обижающих вас. Молитесь, чтобы Господня воля, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, молитесь за них. Взывайте, просите Бога исцелить и эти души, помиловать, спасти. Дальше мы видим, что Иисус говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Дорогие друзья, с чем расслабленные пришли? Четверо с чем пришли? С расслабленным, с больным. Для чего? Чтоб исцелил. Но мы видим, что Христос делает намного больше. И в принципе это всегда так. Мы приходим с одним ко Христу. Он делает намного больше. Мы иногда чего-то просим, не зная и то, что это может нам принести, то, что мы просим. Одна душа говорит, на все ли Бог отвечает молитвы? Вопрос задает служителю. Он говорит, на все? Она говорит, да, вот я хочу джип Lexus. Может он ответить? Конечно. А я молюсь, а нету. Ну, дорогая душа, скажите, куда этот Lexus вас может завести? К Богу или от Бога? Скорее всего, от Бога, если у вас уже желание «Лексус хочу». Бог намного больше делает или все-таки он как-то пожадничал? Конечно, больше. Если он видит, что это не приведет Царство Божие, он не даст никогда. Если он захочет через это как-то научить, он даст и покажет. Но если он видит, что через этот момент человек не вразумится, он не даст этого. Он не делает козлу никогда Бог. Бог благий. Да, и во Христе написано: в нем мое благоволение. Благая воля через Иисуса Христа. Поэтому если мы просим и чего-то не получаем, он знает для чего. Но он всегда больше делает. Это и есть, если мы не получаем, значит, он что-то больше для нас делает. Это тоже учитывайте. И смотрите, он говорит, Иисус, видя веру их, говорит, чада прощаются тебе грехи твои. Он видит веру этих четверых. И на основании этой веры, говорит, прощаются тебе грехи твои. Есть разное мнение, видел ли веру Христос этих четверых, или у этого расслабленного тоже была вера, что Христос может исцелить. Может быть и так, неважно, неважно. Но мы видим, что Он прощается тебе грехи твои. Он намного больше дает, чем пришли к Нему. Он прощает, Он спасает душу. Если физическая болезнь – это к изнемождению нашей плоти, а может быть даже к смерти нашей плоти, то Христос больше делает. Он говорит, я тебе прощаю грехи. Если ты сейчас умрешь, ты войдешь в Царство Божие. Мы можем сказать, как же так? Он должен покаяться. Но если мы будем дальше читать, мы увидим, я имею власть прощать грехи. Бог мне дал эту власть, Христос говорит. И независимо, здесь Христос прощает, он еще голгофских страданий не понес, но он уже прощает грехи. Есть эта власть у Христа. И мы не можем обуздать Бога. Слушай, слушай, Господи, ну-ка через покаяние только прощай. Ты что? Нет, это Бог имеет власть. Мы можем просить о милости, и Бог являет. Нам на самом деле, он нам много чего прощает без наших покаяний. Почему? Да мы ходим по земле, согрешая, и может быть через неделю, месяц и два, мы только просим, осознавая, что мы сделали. А может быть и молчали долгое время, пытаясь скрыть, и потом Бог в любви своей обличает и показывает: душа, ну откройся, зачем ты ходишь в тьме? Выйди во свет. Дорогие друзья, и мы видим сразу препятствие, сразу, когда он говорит, тебе прощаются грехи, кто-то сразу мыслить начал, а как это так? Кто он такой, чтобы прощать грехи? Начали в сердцах мыслить, они не начали даже советоваться. Что мы видим? Христос сердцеведец. И мы читаем в Писании, что 1 Паралипоменона, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, и он оставит тебя». Посмотрите, что он говорит. Испытуется и знает все движения мыслей. Дорогие друзья, если мы видим, что Христос кого-то помиловал, простил, не пытайтесь своим мышлением как-то противостать Богу. Да сохранит нас. И если такая мысль, давайте мы помолимся и попросим: Господь, прости нас. Прости, что мы пытаемся своим мышлением Тебя как-то поработить. Мы читаем псалмопевец в 31-м псалме, 1-2 стих. Он говорит, 31-й псалом, 1-2 стих. Псалом Давида, учение. Блажен, блажен значит счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Мы знаем, что Иисус Христос покрыл все грехи. Он забрал все грехи, Он не покрыл, Он забрал. Он отпустил нас от грехов наших. Он забрал, а нас оставил свободными. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Посмотрите, блажен человек, которому Господь не вменит греха, не вменит согрешение его, не применит, не приведет с этими согрешениями на суд, и в чьем духе нет лукавства. Что хотелось бы подчеркнуть? Христос говорит дальше. Да? Он говорит, что легче сказать расслабленному «прощаются грехи» или сказать «встань, возьми постель твою и ходи». Вот он, сказав «прощаются грехи», он сразу, во-первых, он-то показал, кто он, но сразу подверг тяжести служению, да, потому что сразу люди стали там, ты кто такой, прощать грехи, да, сразу препятствия. Но и то легче, в принципе, было легко сказать и прощать. Ну что вот мне, что сказать, прощать все грехи, встань, возьми, ну что здесь тяжелого, ничего. Но он с властью это говорил, да, имеющий власть на это. Он исцелял, и он говорил, прощается. Но он говорит, ну чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощается, говорит расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель. Исцеление тоже на самом деле имело это значение простить, что ему грехи прощены. Его болезнь была связана с грехом. И, в принципе, когда люди шли за исцелением, они понимали, что если будет исцеление, будет прощение. И вот здесь вот Христос показывает, я имею власть прощать грехи. И мы читаем 31 Псалом, он говорит, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Очень важный момент, в чьем духе нет лукавства. Кто искренне открыт, чист. Да? И вот наше мышление, оно немножко ограничено. Не немножко, оно ограничено. Даже так же, как и наше время. У нас время, часы, дни, недели, месяца, года, столетия, тысячелетия. А у Бога, говорит, а у меня один день. Так как вы не можете даже себе подумать, как тысячу лет. И тысячи лет, как один день. Мы даже представить себе не можем, как это возможно. Он говорит, а у меня вот так вот. У меня другое измерение. И мышление у меня тоже другое. Это показывает на величие и могущество Бога. Когда как-то я смотрел, показывали, один человек показывал могущество Бога, насколько он велик. Когда он просто описывал галактику, показывая нашу галактику, насколько она величественна, а потом он показывает, а этих галактик очень-очень немного, так же, как в нашей галактике, насколько она величественна, настолько еще галактик много. То есть мы даже представить не можем. Если Бог показывает Давиду, что подножие ног моих земля и небеса, престол мой, седалище мое, он просто показывает, насколько я величественен. Он просто пытается ему донести, что вот настолько ты видишь меня, но если мы видим, насколько его творение величественно, мы понимаем, что он еще величественнее и могущественнее. Поэтому с нашим вот мышлением, с нашей вот, простите, головкой маленькой, не надо пытаться Бога и засунуть в эту головку и сказать, вот ты вот так вот думай, как я вот думаю. Нет, дорогие друзья, давайте мы будем знать, что Он имеет власть. Он не выходит, не идет против себя никогда. Но написано, если блажен человек, которому Господь не вменит греха. Если он может это делать, да будет и так. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты величественно, могущественно. Рассчитывать на это Его власть. Он знает, как. Да? И если мы с лукавством к этому подойдем, ну ты же там говорил, ну простите, это мы, написано, в чьем духе нет лукавства. Это очень важно. Это очень важно. Дорогие друзья, мы видим, что Христос учит. Учит Слову. Да? Это фундамент. И мы приходим к с расслабленными, нас Он учит через это, чтобы мы носили друг друга. Мы были теми друзьями. И мы несли ко Христу, только Он может исцелить и уврачевать. Ни я, ни моя молитва, только Он. А мы просим только о милости. Мы взываем с верою, с настойчивостью, с дерзновением, с упованием, с усердием, усилием. Но мы взываем ко Христу, Христос, будь милостив. Спаси, помилуй наших родных. Мы вчера молились, да, вчера говорили об этом. И сегодня продолжаем. И продолжаем с усердием, настойчивостью взывать к Богу. Взывать к Нему, да будет воля Твоя. Ты знаешь, как лучше. Мы молимся вот так. Но Ты знаешь, что лучше. Господи, твори волю Твою. Если Ты видишь, нужно прощать, прощай, Господь. Ты знаешь, как. Да будет воля Твоя во всем. Прославься в этом Ты через это. Да благословит нас Господь быть тружениками, молитвенниками, настойчивыми, нести ко Христу наших родных и близких, нести тех, кому нам Бог даровал, как молиться за них. Давайте молиться. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.